Да и я уже привык к тому, что скрываю свою силу, а все, кто меня встречают, недооценивают меня. Во-вторых, этот способ я придумал еще в школе Ордена Морозной Гряды. Тогда он помог мне ускорить открытие узлов. Уверен, опутая я новые, только открытые участки стихийных меридианов стихийной же оплеткой, я бы сократил немного потери стихии и ускорил бы открытие узлов. Вот только я еще отлично помнил, к чему привело меня подобное ускорение в прошлый раз. К отставанию, к хрупкости тела, которое ученица мудреца в морозной гряде посчитала стеклянным. Поэтому стихийной оплетки на стихийных меридианах не будет. Будет духовная оплетка и оплетка души на втором, более длинном стихийном меридиане. На это я потратил две нити из запаса силы Виастия, вернее, из запаса цветка вора трав. Не уверен, правда, что именно может дать мне эта оплетка. Сокрытие силы. Вероятно. Помощь душе. Не уверен. Не уверен даже, что предводители Ордена Небесного Меча сумеют ответить мне на этот вопрос. Учителя в Академии не давали подобных советов по возвышению, да и попечитель Рамас, помнится, удивлялся оплетке и поражался тому, как я сумел ее создать. Не есть ли она еще одно проявление моего таланта? Я вроде как управитель Ордена, один из его немногих идущих, достигших ранга предводителя. Конечно, Орден, это не секта, но может же у меня появиться личный ученик или хотя бы помощник. Можно же это так назвать. И можно же ему передать способ оплетки, научить его ей, помочь оплести его меридианы, а затем проследить, как будет меняться его возвышение и каковы станут его успехи с техниками, крепостью тела и прочим. Осознав, чего я желаю, не удержался и хмыкнул. Ну надо же. Мало мне медитаций, открытия узлов, забот с составными техниками сектантов, с созданием новых техник и прочим, на что мне не хватает времени, так я еще пожелал повесить себе на шею дополнительное ярмо в виде ученика. Может, и вовсе остаться управителем Академии по-настоящему и день за днем решать чужие проблемы, вести уроки у десятков учеников и заниматься их возвышением, вместо своего. Хотя, не так уж и много времени отдавал каждый конкретный учитель Академии ученикам. Сколько раз в неделю я видел того же Кселима? А сколько раз за год вел уроки глава Академии Шандри? Так что здесь есть над чем подумать. Впрочем, не уверен, что над этим, вообще, стоит думать. Я предводитель воинов. Раньше, чем этого ожидали от меня Клотир и Виастий. Но сути это не меняет. Перешагнув границу этапа, каждый идущий осознает, что теперь вокруг мало ресурса для его дальнейшего возвышения. Не думаю, что я надолго здесь, во втором поясе, останусь. Удивительно даже, что Виастия еще нет рядом. Помнится, Клотир прошлый раз заставил меня перейти даже раньше срока. А тут я, считай, уже трачу время не лучшим образом, вокруг маловато стихии. Даже в сердце болота, в середине его топей, стихии воды вокруг маловато. Поэтому и задумываться над тем, что мне стоит стать учителем в Академии, не нужно. Клотир хотел получить мою помощь не во втором поясе, не в Ордене Небесного Меча. Неясно только, как в этот раз связаться с этими двумя стражами. Путешествие по землям Итрея изменило меня, по-другому заставило взглянуть на стражей и Империю. Не настолько, чтобы последовать пути темного или согласиться на предложение безумного духа Изарда, но достаточно, чтобы самому не искать встречи со стражем, который отвечает за земли Ордена Небесного Меча. Помнится, он там сменился и не очень доброжелательно относится к Ордену. Пусть Виастий сам меня ищет, а я пока продолжу выполнять второе его задание, о том, чтобы сделать Орден сильней. Нужно только для начала хоть что-нибудь о нем узнать, да добраться до него. Поэтому я встал и положил руку на кисет. Миг и я уже смутно вижу болото, оно словно ушло на второй план зрения, стало призрачным, едва уловимым. Четким, ясным открылось передо мной содержимое кисета. И подставка, которая долго пустовала после того, как я вернул меч Сарифа Тамим. Теперь в ней закреплен мой меч. Кажется, даже большего размера, чем прежний. Высотой в мой рост, ширина едва ли не в две мои ладони. Самое то, чтобы встать на него ногами. Меч предводителя, который позволяет им летать. Я предводитель, это мой меч, вокруг второй пояс, в котором для этого достаточно силы неба. Да, стихии маловато, но для такого меча она, вероятно, не нужна, в отличие от духовной силы. Мне предстоит это проверить. Не смотреть же на летающий меч и день за днем шлепать по болоту. Еще одно мгновение и пространство кисета исчезло, а мои руки дрогнули, принимая на себя увесистую тяжесть гигантского меча. Небесный металл не из легких пошел на его создание. И вот эта тяжесть должна еще и летать со мной. Мгновение недоверия и изумления вспыхнуло и погасло, а затем я резанул ладонь о край меча, обогряя его кровью и привязывая к себе. Глава 2. Левее. Дарс. Я почувствовал, что заваливаюсь, дернулся, выпрямляясь и невольно заставляя меч вильнуть обратно. Да нет же, мне нужно левей, левей вон того облака на горизонте. Левей. Снова чуть согнул колени, настолько плавно, насколько только сумел, потратив на это несколько вдохов, но меч все равно дернулся, завибрировал под ногами, разворачиваясь гораздо сильней, чем мне было нужно. Я снова выругался. Плавней, плавней поворачивай, Дарсова штука. Дарсов артефакт. Для всех остальных даже не нужно ничего делать, защитный будет защищать, невидимости, делать невидимым. А с этим, ты погляди, нужно поворачивать только с помощью тела. И старик еще называл себя лучшим артефактором земель Итреи. Впрочем, я тут же прикусил язык с проклятиями и руганью, стоило мне подумать, что виной такого странного поведения летающего меча мог быть не старший Тизиор, а я сам. Вернее, моя бездарность в медитации познания. Здесь бы сравнить для начала свой способ полета со способом полета обычного предводителя, который, пусть и менее талантлив в познании техник, чем я, зато не обладает моим изином. Небольшое чудо уже то, что старик. Я прикусил язык и в который раз поправил себя. Небольшое чудо уже то, что старший Тизиор побеспокоился о том, чтобы его подарком мог воспользоваться даже такой обделенный познанием идущий, как я. На мече явно было нанесено что-то похожее на сосуд духа, начавшее действовать, едва я кровью привязал меч к себе. Во всяком случае, я мог вливать свою силу в меч и даже ощущал его, как часть себя. Онемевшую и непослушную, но все же свою. Тем более, что я надеялся, это вскоре пройдет. Копьем или мечом я ведь тоже не сразу научился махать. Ладно. Поворачивать я худо-бедно уже научился. Пора снова попробовать набрать высоту. Не то чтобы я уже не пытался это сделать. Оно вышло случайно и первым, едва я залез на меч и заставил его двинуться с места. Дело в том, немного отклониться назад. Дарс. Я же лишь едва-едва подал тело назад, зачем так рвать в небо? Хорошо еще, что ноги словно прилипли к мечу, с первого мгновения, как я залез на него. Иначе я бы сейчас летел вниз, к болоту, а меч продолжал бы рваться вверх, к солнцу. Пока в нем хватало бы энергии неба, которую я в него успел влить. Он и сам тянул ее через ноги. Достаточно было наполнить силой меридианы и само тело, отправить ее вниз, в ступни, как меч сам потянул ее из меня, поддерживая поток. В нем был и накопитель, да и еще, как я подозревал, вглядываясь в пространство вокруг, меч тянул силу и из окружающего мира. И если для полета ему действительно нужна была сила сразу из трех источников, то неудивительно, что в землях Итреи, заднице Альянса, предводители не летали на мечах. Там настолько скудно было с силой неба, что она просто не держала в воздухе эти мечи. Что не мешало тем, кто перешагнул предел предводителя, обходить это ограничение за счет личной силы. Проверяющего от старшей секты, что примчал в город Жуков, я, конечно, не видел, смывшись подальше. Зато видел гения секты тигров, Райгвара разящую бурю, который летал и без всякого меча и старшего Тизиара, который немало сил потратил, сначала доставив меня в центр бури, а затем и до острова. Но, видимо, справедливо и обратное. Стоит мне оказаться, к примеру, в третьем поясе, где самая большая плотность силы неба, как летающему мечу могут оказаться не нужны ни мои силы, ни сила накопителя. Воздух, с разлитой в нем силой словно сам будет его держать. Наверное. Правда, проверить я это смогу не скоро. Когда еще Виастий найдет меня и заставит перейти в третий. хотя взгляд сам переполз на руку. Ту самую, где совсем недавно был надет перстень с драконом. Кто сказал, что для того, чтобы перейти в третий, мне нужен Вястий? Я, Дарс, побери это приключение, только что закончил путешествие в шестой и обратно. Я буквально пару дней назад выбирал, в какой пояс мне отправиться. Да, сектанты могли проходить через сломанную формацию пути только во второй пояс. Но я-то ведь не сектант. Спохватившись, вскинул взгляд, проверяя печати над головой. Контракт со стариком стерт бесследно, вероятно, его свиток сейчас выгорел, став цвета пепла, запас силы находится в более привычных мне печатях империи. Хотя сейчас, после схватки с мастером указов, я отчетливо понимаю, что указы Альянса более совершенны. И то, что я научился создавать и применять указы Альянса, не делает меня сектантом. Яшин, страж империи с очень необычным кольцом в кесете. И, возможно, главное здесь вовсе не то, что Яшин и страж. Искушение вернуться на перекресток и попытаться отправиться, если уж не в третий столичный, то хотя бы в четвертый или пятый пояс было так велико, что на десяток вздохов я просто завис в воздухе, никуда не летя и борясь с этим жгучим желанием. Но я справился с собой. Не сейчас. Сначала Орден Небесного Меча, а затем проверка пределов перстня дракона. Глупо взвешивать, кто больше дал мне для развития и возвышения. Самостоятельная жизнь, Академия или Земли и Трея со старшим Тизиором. Я и не буду. Орден Небесного Меча – это моя фракция. Там мой друг, мои товарищи, мои соученики, мои учителя, моя Академия, Рейка, мои стражники. Сначала я доберусь до них, уверюсь, что у них все в порядке и только потом задумаюсь о новом путешествии. А еще, впереди меня ждет тот, кого я легко могу назвать своим врагом. Китат. Человек, который на моих глазах убил Тога, кто мог бы стать мне не только товарищем, но и другом. Я убивал за меньшее в детстве. Пусть я вырос, зато уверился, что на моем пути нужно следовать справедливости. Так Тала в свое время не смог остаться в Академии. Горечь смерти любимой так жгла его, что он просто не мог бездействовать. Что же, я не Тала, но и время моей мести все ближе и ближе. Наверное, нужно даже надеяться, чтобы Вястий как можно позже нашел меня. Клан Дизер, скоро на ваших землях появится путешествующий предводитель воинов. Вы готовы к этому? Ну а пока, этому самому предводителю неплохо бы научиться летать быстрее. И для начала вновь сдвинуться с места. Я влил чуть больше силы в артефакт, на котором стоял, и он почти плавно двинулся вперед. Добавить еще, еще и еще. Воздух со свистом расступался с моего пути, лететь на мече оказалось приятней, чем использовать рывок. Мой летающий меч действовал точно так же, как и летающий меч старшего Тизиара, и словно накрывал меня защитной техникой, поэтому ветер не трепал одежду, не бил в лицо. Правда, мне пришлось отогнать досадную мысль, что для этого он пользовался моей же силой, тратя ее впустую. Не так уж и много я пока потратил силы. Сейчас важнее понять, как быстро я могу лететь. Поэтому я все больше и больше вливал силы в летающий меч. И все бы ничего, но чем быстрее он мчал, тем сложнее мне было стоять на нем и удерживать направление на нужную тучу. Лететь к ней, вообще, не самое умное решение, потому что она тоже не стоит на месте, но на этом дарсовом болоте просто не выбрать верного ориентира. Даже с этой высоты я вижу только болото, на горизонте в дымке не видно ни леса, ни вершины хоть какой-нибудь горы. Или видно? Что это там левий? Левий. Держаться, держаться, дарсово железка. Выше. Правей. Медленней. Выше, да выше же. Левий. Спустя миг я летел к земле, отчаянно проклиная строптивый меч, свою спешку и вообще артефакты. Причем я и меч летели отдельно. Мгновение я потратил на то, чтобы выбрать, добраться до меча и снова встать на него или же забыть о полете и сосредоточиться на том, чтобы приземлиться. Выбрал оба пути. Сначала рывком вернулся к мечу, ухватив его за рукоять и отправив в кесет, а затем выгнулся, впиваясь взглядом в стремительно приближающуюся жижу внизу, выбирая миг, когда я должен погасить набранную скорость рывком в обратном направлении. Справился. почти. С такой высоты я еще не падал, да и до момента падения успел неплохо разогнать меч. Рывок продавил меня через тугой воздух, отбросил от болота, но он оказался чуть слабоват. Крохотного мига неподвижности я даже не заметил, меня тут же словно вбило в болото, вдавив в жижу с головой. Что сказать? Чем быстрее ты врезаешься в воду, тем неласковее она тебя встречает. И то, что ты предводитель, познавший стихию этой самой воды, ничего в этом не меняет. Одно могу сказать точно, то, что я решил в воздухе подобрать меч, было очень верным решением. Не хочу даже проверять, сколько бы времени занял его поиск и насколько глубоко бы он вонзился в жижу на дне болота. Я подпрыгнул, встал водомеркой на поверхность болота и скользнул в сторону. То, что было у меня под ногами даже в сотни шагов от места приземления, все равно нельзя было назвать чистой водой, поэтому я омыл лицо из фляги. И задумался. Почему я упал? То, что я слишком резко повернул меч, это понятно. Меня повело, я наклонился на мече, и он попытался выполнить то, что посчитал приказом, это ясно. Рывками дальше я лишь сделал хуже, меч завилял, запутался, куда ему лететь. Но вот почему он буквально скинул меня. Как так случилось, что он перестал притягивать к себе мои ступни? Может быть. От размышлений мне пришлось отвлечься. Причем это было настолько необычно, что само по себе заслуживало внимания. Нет, я не услышал звуков. Не почувствовал предупреждения прозрения или дуновения боевой медитации. Я ощутил волнение воды, которая, пусть и грязная, густая от ила, все равно лежала под моими ногами. Кто-то мчался сюда, тревожа воду своими прикосновениями. Я повернулся, вглядываясь вдаль, и тут же сопоставил то, что ощущал, с тем, что увидел. Люди, идущие к небу, мастера. Мчатся ко мне, используя схожую с водомеркой технику. А может быть, и вовсе ее саму. Я остался на месте, не собираясь ни прятаться, ни убегать. Люди, у которых я могу узнать, где нахожусь, что случилось в поясе за время моего путешествия, что творится в лесах Академии, через которые лежит путь в город тысячи этажей, и в какой стороне находится земли Ордена Небесного Меча. Да и что эти мастера могут мне сделать? Правда, через несколько вдохов мое спокойствие оказалось нарушено. Крепкий мужчина в замызганной легкой броне. Я ведь знаю его, только не помню его имени. Это тот самый ватажник, что встретил мой отряд на краю болота. Когда? 2 года назад. 2,5. Но отсюда до края болота очень далеко, да и летел я от перекрестка по времени очень прилично. С досадой скривился. Это что, я настолько плох в определении направления, что, даже видя солнце, летел в другую сторону. Спохватившись, обратился к жетону стража, выбрал карту, которую вложил в него еще Клотир. Вот точка перекрестка, вот дорога, ведущая к землям Ордена, солнце должно быть тут, а я, вероятно, упал вот здесь. Нет, все верно, я почти не ошибся в направлении, разве что нужно было забирать правее. Кажется. Мне не хватает Старага, который прошлый раз помогал мне искать дорогу. Но Старага рядом нет и уже никогда не будет, он погиб на площади павильона алхимии в городе тысячи этажей. Эй! Ты кто такой и что забыл на нашей территории? Я коротким движением смахнул призрачную карту, которая заслонила ватажников, честно признался. Забыл, как тебя зовут? Ватажник лишь нахмурился. Чего? Потребовал снова. Я спрашиваю, ты кто такой? Я кивнул. Ну да, ты тоже не помнишь. Зачем запоминать имена тех, кого ты собирался убить? Усмехнулся и с издевкой спросил. Может быть, затем, чтобы убегать от них, когда снова встретишь. Ватажник переспросил. Убивать? Чего ты мелешь? Мы честные ватажники. К нему вдруг шагнул один из его людей, потянулся к уху и шепнул. Чебол, чего-то тут нечисто. А я, без труда разобрав этот шепот, довольно кивнул. Точно, Чебол. А ты его более сильный и умный брат, верно? Тот, что за спиной Чебола бледнеет и снова шепчет, еще тише. Брат, здесь что-то не то. Такой слабак не мог забраться так глубоко в болото. как все же интересно меняется ощущение мира, когда ты обретаешь новые силы и поднимаешься на новый этап. Одно из самых важных отличий предводителя воинов от мастера в том, что научившись использовать все узлы меридианов мастера непрерывно, предводитель может, по сути, непрерывно наполнять все свое тело силой и оказывается способен непрерывно поддерживать покров. Одно желание и туман силы наполняет тело и больше не спешит откатываться обратно в средоточие. Первое средоточие. Чебол дернул рукой, отдавая беззвучный приказ. Его ватажники, набежавшие за время разговора, по большей части воины, использующие какие-то артефакты, а не техники для тога, чтобы ходить по воде, раздались в стороны, явно собираясь напасть на меня по новой команде. А я ничего не ощутил. Прозрение не кольнуло спину, ветер опасности не предупредил теплым дуновением, что мне следует шагнуть в сторону. Они слишком слабы, чтобы пробить покров предводителя и угрожать моей жизни. Покачав головой, я усмехнулся. Честные ватажники, которые натравливают на путешественников ядовитых лягушек. Глаза Чебола расширяются, он орет. Убить его. Все, что он успевает, это вскинуть руку. Многие из его людей успевают еще меньше. Просто потому, что я произношу. Замрите. Но это лишь внешнее, наносное. Печать в полсотни шагов от одного края до другого накрыла их всех мгновенно, стоило мне только пожелать. И символ древних, суть которого я произнес вслух, тоже появился там так же быстро. Какого? Тварь. Старше. Молчать. Я вновь усмехнулся. Так вот как привыкла вести свои дела честная ватага. Когда мой отряд пережил нападение ядовитых тварей, а я поймал твоего человека Чебол, то мои люди предлагали вернуться и наказать вас. Я отказался, предпочел предоставить вас вашей судьбе. Теперь выходит, что небо снова свело нас вместе. И для чего? Только для того, чтобы я убедился, вы все так же позорите имя ватажников. Я мгновение молчал, глядя на Чебола, который пытался что-то заорать, но был не способен противостоять указу. Одноцветному указу империи. Его тело, его дух слабы. Смерть. Два десятка мертвецов рухнули в болото. Вздохнув, я замер, глядя на мертвых. Все ли они хотели напасть на меня? Все ли они подчинились приказу главы своей ватаги? Да и так ли это важно? Может, и не все. Тот, что стоял за спиной Чебола и называл его братом, явно был умнее его. Он и прошлый раз остановил его и в этот раз заметил, что слабак не мог сюда дойти. Может, кто-то из ватажников и не решился бы напасть на сильного идущего. Что это меняет? Ничего. Не напали на меня, нападали на других. Слабых. На неспособных себя защитить. Ни один из них не удивился моему рассказу о ядовитых лягушках. Знали. Поэтому и нечего мучиться сомнениями, верно ли я поступил, убив их. Впору подумать о том, сколько жизней я не спас, не убив их еще тогда, когда Чебол пытался не пустить нас на болото. Кисеты я срывал с их тел равнодушно. Может ли в них, уничтоженной ватаги, чей глава был лишь слабым мастером, найтись то, что может меня заинтересовать? Жаль даже тратить время на то, чтобы перебрать все их содержимое. Сюда бы Рейку, она бы занялась этим с удовольствием. Я усмехнулся, вспомнив, как она ни разу не пропустила шанса подобрать трофеи. Как она там говорила. Первый брат всегда говорит, что трофеями нельзя пренебрегать. Или нет? Первый брат это тот, который всегда толдычит о доблестях идущих. Не мог он такого советовать. Может, это был второй брат, тот, что любит травить байки. Я тряхнул головой и усмехнулся. Неважно. Седьмой брат следует всем советам, кто бы их ни дал. Первый брат, третий брат, страж или глава секты с коротким и неславным прошлым. Да и сама Рейка наверняка изменилась за то время, что я ее не видел. Раньше она не знала, каким большим может быть мир, не знала, что мечта о победе над четвертым братом это не предел мечтаний. Теперь она уже 2 года, как ученик не самой слабой фракции второго пояса. Талант. Пусть не такой яркий, как какой-нибудь Ярим или Тала, но талант, ради поддержки которого орден скупиться не будет. По-прежнему ли она так строга к сбору трофеев? Мне бы хотелось верить, что хоть в этом она не изменилась. Мешая воспоминаниям и мыслям, из-под тряски вырвалось стремительное гибкое тело. Тело действовало само. Я вскинул руку, и ядовитые зубы змеи сомкнулись на непробиваемой скорлупы наруча. Отчетливо скрежетнуло, словно зубы тоже были из металла. Спустя миг я отшвырнул тварь на несколько шагов от себя. На мгновение задумался, как защититься от тех, кто считает, будто я им по зубам. Повесить вокруг себя указ, как я давно умею, или же окружить себя стихией, раз я теперь предводитель. Ответ очевиден. Не я ли недавно переживал, что не успеваю тренировать все, чем овладел? Я выплеснул из себя стихию, обратив ее туманом, который наполнил воздух вокруг меня, просочился даже в жижу, по которой я брел, расплылся вокруг меня на 10 шагов, окружая незримым ядом. Дальше я шел, заставив себя отбросить воспоминания о рейке, сосредоточился на том, что мне нужно здесь и сейчас. Я вспоминал, что привело меня к падению, и размышлял, как сохранить баланс меча на высокой скорости. А еще, нет-нет, но колебался, не вернуться ли мне еще и в город, в котором мне продали лунный. Оружие явно было некачественным, кто знает, сколько людей платили за качество у того кузнеца и погибали в схватке. Но все же я отбросил в сторону эту мысль. Это было слишком мелочно. Так можно докатиться и до того, что бегать наказывать за невкусную или холодную еду, которую мне подали в какой-то забегаловке у дороги. Пока я предавался спорам сам с собой и мысленным полетом на мече, облако стихийного яда действовало, оставляя за мной полосу смерти, всплывали дохлые лягушки, пиявки начинали биться в толще ила, вял тростник и скручивались листья белокрыльника. Больше того, даже вот такой негустой туман то и дело проявлял странные свойства моей стихии. То в толще болота расплывется кровавое пятно, то пара стеблей тростника, мимо которого я прохожу, покроется крохотными ледяными иголками. И при всем этом этот туман почти не отнимал сил. Во всяком случае, я не мог пока заметить, чтобы стихия во втором средоточии убывала на глазах. Сейчас я наглядно видел, что воинам развития духа и впрямь лучше вообще не приближаться к предводителям воинов, это для них смертельно опасно. Слабым мастерам духовной силы, также. Только если мастер научился защищать себя от стихийных ядов, подавлять их в своем теле, он может рискнуть и попытаться напасть на предводителя с оружием. И то, ни Кирту, ни Гавалу я бы не советовал надолго задерживаться в моем облаке тумана. Один удар и прочь, пока моя стихия не разила защиту их духовной силы. Неудивительно, что для победы над одним предводителем могут понадобиться сотни воинов. И, может быть, в этом причина того, что в так называемых тюремных поясах ограничено знание составных техник. С ними у воинов, а тем более мастеров, больше шансов заманить в ловушку предводителя и уничтожить. По-прежнему сложно, но уже гораздо более возможно, чем просто пытаться прорваться к предводителю на расстоянии удара. Большая часть техник летит около 40-50 шагов, боевая медитация накрывает все 100. Я остановился, сосредоточился. Туман силы принялся расползаться от меня, отравляя болото и всех, кто жил в его толще. 30, 40, 50 шагов, 6 десятков, 7, 8, 9, сотня. Не могу сказать, что это легко, удерживать облако тумана такого размера. Вот оно уже сильно заставило побледнеть второе средоточие. Но все же это вполне возможно даже для такого слабого предводителя воинов, которым я являюсь. Впрочем, я талант в указах и техниках. Возможно, мой талант помогает и в удержании облака такого размера. Будет неплохо сравнить свои возможности с возможностями Шандри. Пока же я наглядно удостоверился только в одном: любой предводитель воинов смертельно опасен для этих самых воинов. Они просто не способны приблизиться к нему даже для удара техникой. Невольно вспомнилось, как в городе тысячи этажей я рассердился и вместе с духовной силой выплеснул из себя и нити стихии, едва не отравив тех, кто был рядом. Нужно быть осторожнее и приглядывать за собой. Не хватало еще выплеснуть свой гнев таким образом где-нибудь посреди города. Эдак не только нерадивый кузнец, но и все его соседи пострадают. Впрочем, так ли часто я настолько сильно сержусь на кого-то? Я втянул в себя туман силы, перестав уничтожать местных тварей. Пора, пожалуй, проверить, насколько я сумел учесть ошибки полета. А еще проверить, могу ли так же красиво встать на меч, как это сделал старший Тизиор. Миг и я рывком ушел в небо, разом оказываясь в сотне шагов над болотом. Лапнуть кисет, отыскать в нем меч на подставке, потянуться к нему, потянуть его из кисета и уронить рядом с собой в тот краткий миг, когда я уже не лечу вверх, но еще и не падаю. Неуловимая доля мига, и я лечу вниз, едва дотягиваюсь до меча, одна нога соскальзывает, потому что я не успеваю влить в него свою силу. И только вторая нога словно прилипает к полированной стали, позволяя мне удержаться и выпрямиться. Я выругался, признавая, что красиво не вышло. Меч швырнул не себе под ноги, а чуть в сторону, на ладонь дальше и вообще бы не дотянулся ногой и рухнул в болоте. Но не упал же. Ведь верно. Лететь. Я выругался, осознав, что убил всех ватажников, даже не подумав задать им нужные вопросы. Что это? Торопливость. Гнев. Небрежность. Или моя память стала так плоха с прорывом на предводителя. Вздохнув, я признал, что эту ошибку уже не исправить. Придется и дальше полагаться только на себя. Итак, перекресток, кажется, там, я здесь, вон там солнце, а значит, мне нужно лететь вон в ту сторону, чтобы проложить прямой путь к городу меча. Только в этот раз я буду вливать силу в меч осторожно и медленно. И я честно старался не поддаваться желанию лететь как можно быстрее. Осторожно пробовал свои силы, учился менять направление и высоту, притормаживать и резко ускоряться, не теряя при этом сосредоточенности и больше не позволяя себе потерять контроль и свалиться вниз. Результаты не заставили себя долго ждать. Откровенно говоря, летать на мече было гораздо легче, чем удерживать круговорот или единение. Поэтому еще до того, как солнце начало опускаться к земле, я уже осмелился разогнаться даже быстрее, чем до падения. Я летел, наслаждаясь видами земли с высоты, где летают только птицы, гадал, что за дороги то и дело появлялись внизу, а затем вдруг понял, что что-то не так. Только я не мог понять, что именно. Понадобилось сотню вдохов, не меньше, прежде чем я сообразил, что это не так, странное ощущение между лопаток. Ни укол незримой стали, но холод, касающийся кожи. Что за? Я сбавил ход, принялся обшаривать взглядом лес впереди, а затем додумался обернуться и стиснул зубы. Позади, там, куда я не смотрел последние 5, а может быть и 6000 вдохов, за мной летел человек. Он стоял точно так же, как и я на мече. И это уже было облегчение. Едва я обернулся, как в голове раздался голос. «Уважаемый, вы нарушили границы моей фракции, не хотите ли остановиться, представиться и сообщить, с какой целью вы появились на наших землях?» Я буркнул про себя: «Нет». Преследователь позади тяжело вздохнул. Как неприлично, молчать в ответ. Я сосредоточился и словно толкнул мысль в его сторону. «Нет, не желаю. А я настаиваю. Нет. Я совершенно точно не собирался делать то, что он хотел. Я ведь не дурак. Что мог означать холод между лопаток? Он мог означать только одно: этот тип на мече заметил меня, догнал и преследовал только с одной целью – убить. И скрывал свое желание. Тщательно и неустанно, сумев подобраться вплотную, пока я тренировался летать на мече. Не знаю, что я ему сделал, чем досадил и с чего он, вообще, нападает на других предводителей, но только то, что он где-то чуть не удержал свое желание убийства, выдало его и предупредило меня. Будет мне урок, летаешь, не забывай оглядываться. Мне лишь интересно, он действительно думает, что только он способен меня убить. Я недобро ухмыльнулся, вновь обернулся через плечо, представляя, как создаю над преследователем трехцветную печать смерти. И ничего, на его лице все так же играла легкая, рассеянная улыбка. Он не ощутил предупреждения от прозрения. Я стиснул зубы. Как так? Через мгновение я скользнул духовным взглядом в жетон стража. Листнул длинный список врагов, доступный для тренировки, и выругался вслух. Мастер указов, возвышение пика этапа мастера духовной силы. Выходит, я убил тогда не предводителя. Выходит, я убил его печатью указа только потому, что заемная сила пилюли исчерпала себя и его возвышение вернулось к изначальному. А еще, это выходит, что властелин. Я оборвал себя. Не время. В списке врагов есть не только мастер указов Жуков. Где-то ниже. Вот. Предводитель воинов, возвышение третьей звезды. Я сосредоточился, ощутил себя одновременно и на мече в сотнях шагов над землей и на скале жетона, напротив врага. Растянул над замершим передо мной старикашкой трехцветную, имперскую печать. Она рухнула мне на плечи непосильной тяжестью, стиснув зубы, я вписал в нее условие — смерть. Ничего. Печать развеялась, старик рванул ко мне, заставив меня прохрипеть. Стоять. Это мой мир, мой жетон, поэтому старик замер, не успев меня пришибить. Я разогнул спину, повторил попытку, только на этот раз используя трехцветную печать сектантов. Тот же результат. Даже три цвета не ложились на противника, который сильнее меня. Я снова выругался, разрывая тишину на скале, и вернулся в обычный мир. Вовремя. Как бы я ни старался, но одинаково хорошо контролировать оба мира одновременно я еще не научился. Каждый раз, когда я обращаюсь к жетону, я словно разделяю свое внимание и концентрацию на две части. И чем больше я требую от жетона, чем глубже я в него погружаюсь, тем больше на это уходит внимание. Одно дело проверить разделы жетона, поглядеть карту или записи о техниках, и совсем другое дело сойтись в поединке на вершине скалы. Пока я проверял свои возможности, я явно меньше вливал в летающий меч силы, преследователь стал ближе. Но, есть и другие объяснения этому, я лечу не в полную силу, его меч быстрее и я, вообще, не имею шанса оторваться от него. И должен ли? Я снова обернулся, снова оглядел чуть улыбающееся лицо совершенно незнакомого мне предводителя. Имперца. Одного из руководителей фракции второго пояса. Который хотел убить своего собрата по возвышению и даже не особо скрывал этого намерения. Дарс его побери, да у меня в землях Итрея путешествие проходило более безопасно. Я впился взглядом глаза в глаза, представил, как его указ становится моим, а затем я его убиваю. И снова ничего. Его губы даже не дрогнули, не сломали лживые улыбки. Зато у меня в голове снова раздался голос. Юноша, тогда хотя бы утолите мое любопытство, к какой фракции вы принадлежите. Уважаемый сменился на юношу. Разглядел лицо. Я невольно скривился, пожалев, что не надел маску, когда покинул зал созерцаний. Может, кстати, и ватажники поэтому не узнали меня, потому что впервые видели Леграда. И жаль, что этот предводитель увидел это лицо. Впрочем, Леграду ли печалится о еще одной опасности? Он и так тот, кого искали целых три фракции. Саул, Тамим и поющие мечи. А может, я не прав и моя попытка напугать его все же удалась. Прозрение кольнуло его угрозой смерти и поэтому преследователь решил быть чуть вежливей. Да и меч его немного отстал, на три шага, но все же. Я отвернулся, проверяя направление полета и пытаясь выжать из меча все, на что он способен. Что-то не очень выходит. Почему-то мне кажется, что до падения я сумел разогнаться сильней, а сейчас меч словно проталкивается через воздух. Обратиться мысли речью к другому предводителю, даже летя к нему спиной, оказалось несложно, и я буркнул про себя, выигрывая время. Вежливо сначала было бы тебе самому представиться. Это прозвучало грубо, не люблю, когда мне грубят. Мне какое дело до того, что ты любишь? Преследователь процедил. Как отвратительно ты себя ведешь. Я рассмеялся. Собрат-предводитель, и это говоришь мне ты. Я всего лишь путешествую по своим делам, не задевая ни тебя, ни твою фракцию. Это ты зачем-то преследуешь меня и задаешь невежливые вопросы, требуешь остановиться. Не хочешь объясниться? Преследователь не ответил. Я вновь оглянулся через плечо, оценивая расстояние между нами. Добавился ли еще шаг? Непонятно. Чего он, вообще, прицепился к другому предводителю? Как так может быть, что я второй раз за сегодня встречаюсь с людьми и второй раз они пытаются меня убить? Как, вообще, можно было решиться напасть на предводителя? ведь это же пик возвышения второго пояса, каждый из предводителей, это верхушка силы любой из фракций, убийство такого человека, это наверняка нарушение законов пояса и верный способ испортить отношения между фракциями, вызвав что-то равное дикому времени или бедствию. В этот миг мой взгляд упал на левую руку, которую я отставил в сторону, чтобы сохранять равновесие. Когда-то красивый халат сейчас больше напоминал тряпку, которой в дешевой гостинице моют пол в общем зале, грязную и видавшую жизнь. Сама рука выглядела ему под стать, покрытая засохшими разводами. «Отлично выглядишь, предводитель воинов». «Действительно, настоящий представитель верхушки силы любой из фракций второго пояса». Глупо было не сменить одежду после того, как взобрался на меч. Но я, во-первых, забыл, во-вторых, мог и не суметь бы этого сделать, стоя на мече в воздухе. Но неужели только то, что я не похож на гордого и талантливого ученика главы фракции, заставило преследователя попытаться меня убить? В конце концов, есть нефриты души, нефриты духовного голоса и прочее, что может выдать имя убийцы. Я вновь оглянулся. И совершенно не похоже, что это его заботит. Я вижу этому только два объяснения: либо он уверен, что у меня нет таких артефактов, и это правда, либо у него есть способ избежать кары. Может, он вообще не местный, как и я, либо рассчитывает, что его лица никто не увидит. Помнится, когда старший Тизиор готовил меня к городу жуков, то прочитал целую лекцию о нефритах. Сейчас из всей лекции важно только то, что если мой преследователь талантливый артефактор или знаток фармаций, то он может сделать так, что ни нефрит духовного голоса, ни нефрит души не дотянутся до второй своей части. Я выругался вслух и обратился к жетону, к карте. Так. Если 6 ручьев с этой стороны болота, а само болото уже сменилось лесом под ногами, то это выходит, начались и земли новой фракции. Темные лощины. Я помрачнел, убрал карту, оглянулся, снова оглядывая преследователя. Эта фракция мне знакома. Здесь родился Хатий, тот тип, что владел массивами и сколотил банду, которая убивала идущих на полях битвы. И это та фракция, что организовала давление на семью Великор и убила ее родных, когда она отказалась войти в их семью. Семья Леват. Семья начертателей, а не артефакторов или знатоков фармаций, но это ничего не значит. Я, не разжимая губ, спросил у преследователя. Семья Леват, верно. Он вскинул брови, впервые изменившись в лице, а я процедил. Как грязен ваш путь возвышения. Улыбка исчезла с его лица. За такие слова нужно отвечать. Останови полет и объяснись, кто ты и что делаешь на наших землях. Я кивнул. Да, конечно, сейчас. Я и впрямь сбавил ход, меньше вливая силы в меч и замедляя его полет, заставляя медленно сокращаться расстояние между мной и дренью из семьи Леват. Сейчас мой талант позволяет увидеть печати в шагах в 50. Раскинуть свою печать я могу даже дальше, но с его возвышением моя печать бесполезна. Мне нужна его печать, мне нужно время на то, чтобы ее украсть. Поэтому приближаться к нему я буду не спеша, а как только увижу его указ или контракт, так сразу добавлю скорости полета. Моя уловка не осталась незамеченной. Хитришь. Так где ты достал меч и где получил шанс возвыситься? Я промолчал. Не вижу. Нужно еще ближе. Еще ближе. Самое неприятное, что с каждым шагом, который я отдавал, прозрение все сильнее кололо мне спину. Дарсов Стар. Дарсов старший Тизиор, не мог при встрече в твоем поместье нападать на меня в полную силу. Неужто ты так сильно там меня жалел, что сейчас, когда я уже предводитель, я все равно настолько слаб и меня так легко убить. Может, дело в том, что мы летим высоко над землей и одна ошибка может привести к моему падению. Не верю, рывок я не забыл, даже став предводителем, так что сумею погасить падение и остаться в живых. Неожиданно я услышал, как преследователь шепчет. Видишь нас? Ответный шепот был мне не знаком. Да. Готовь. Я похолодел от догадки. Прозрение все сильнее намекает мне о смерти потому, что я лечу прямиком в засаду, Дарсов умник. Резко обернувшись, я вдох шарил взглядом по верхушкам деревьев впереди, словно мог что-то там увидеть, а затем наклонился влево и влил столько силы в летающий меч, сколько только он принимал в себя. Сзади раздался громкий рык. «Стоять!» К моему мечу словно прицепили бревно, сделанное из небесного исполина. Я должен был рвануть вперед, а вместо этого медленно заваливался влево и вниз, ничуть не прибавив скорости. «Какого?» Я выпрямился, обернулся через плечо, ожидая увидеть в руках преследователя сияние техники или артефакт, но не увидел вообще ничего. Его руки были пусты и все так же слегка расставлены в стороны, чтобы легче было сохранять равновесие. Вот только мой меч не только не летел быстрее, поглощая мою силу, но и вправо-влево поворачивал с трудом, словно двигаясь сквозь неподатливую жижу. И все же я успел. Пусть медленно, но я вовремя начал сворачивать. Впереди и уже чуть правее, из леса в небо взмыл еще один летающий меч и еще один предводитель. Полсотни вдохов, и теперь у меня два преследователя, первый чуть дальше, второй чуть ближе. Этот оказался стариком. Благообразное и добродушное лицо. Ему впору с попечителем Рамосом читать лекции перед учениками, а он тут пролетающих мимо предводителей убивает.